Левая серьга Светлого Воина. Когда-то эта серьга принадлежала великому Светлому Воину, который черпал свою силу прямиком из лучей небесного светила. Теперь она готова служить новому владельцу, даря ему благословение света. Требование. Уровень 91. Навыки. Преображение, динамика, гром, покой, живость, оркестр, сияние, ритм, быстрота, гармония. Увеличивает все характеристики кроме М, АТК. Модификатор. 89. Цвет. Золотистый. Комплект. День и ночь. 1-2. Эффект комплекта. Прекрасные требования. Практически идеал тех, к которым стремлюсь. Из нового третьего тира только обычный ритм. Правая серьга Темного Воина. История. Эта серьга принадлежала великому Темному Воину, который черпал свою силу из глубин тьмы и мрака. Ее мощь использовалась для подавления светлых сил и обеспечения господства ночи. Теперь она готова служить новому владельцу, даруя ему силу тьмы. Требование. Уровень 91. Навыки. Преображение, динамика, гром, покой, живость, оркестр, сияние, ритм, быстрота, гармония. Увеличивает все характеристики кроме М, АТК. Модификатор. 89. Цвет. Черный. Комплект. День и ночь. 2-2. Эффект комплекта. Когда обе серьги из комплекта надеты одновременно, активируется симфония, увеличивает все характеристики на 20 и восстанавливает 5 здоровья и маны каждые 5 секунд. Хорошо, что мои мысли не могут читать или слышать другие люди. Иначе они бы могли узнать то, как я радовался этой покупке и чуть ли не визжал от этого. Вот она, сила легендарных сетовых предметов. Какой дурак их продал? И зачем? И почему так дешево? И почему мне опять повезло? 4 легендарки. Один уникальный предмет. И я ничего из этого до сих пор не могу надеть. Это плохо, но не очень. Впереди еще неделя драк. И я должен успеть прокачать все навыки. У меня уже 10 выходов на малой арене, что дает право пользоваться средней. В идеале пройти в среднюю, большую, а затем попасть на великую. То есть это еще не менее 30 часов сражения за эту неделю. И на арену нельзя просто взять и выйти, нужно делать перерыв в час. Пора заняться жесткой планировкой и переключиться в режим робота. Я уже так делал, причем не раз, так что ничего нового. Открываю калькулятор. В неделе 168 часов. Убираем стандартные мои 6 часов на сон. Недавно так начал спать, и почему-то высыпаюсь. Остается 126 активных часов. 80 часов выделяю на боевые сессии, назову их так. Час, арена, час, площадка с игроками. Итого у меня остается 46 часов на отдых, питание и другие дела. 1-2 часа отдыха в день. Значит, отдых должен быть активным и нужно планировать его заранее. 5-7 часов на питание и 25 на другие дела либо на экстренные занятия. Все, режим робота активирован. Начинаю завтра. А поэтому сегодня можно до самого вечера веселиться и делать то, что захочу. Больше всего напрягал тот чертеж майлнерцев, который я стырил в подземной лаборатории. Я не знал его точную цену. А еще я хотел себе тот предмет, что бы там ни было. В схеме я не смог разобраться, рисунков там не было. Просто куча квадратиков майлнерской письменности. Но, говорят, что подобные предметы можно использовать. Луцка 7, Джокер, тут, Ацеокер. Категорично присутствую. Что хотел, Лаки? Луцка 7. Ты в бастионе сейчас? Нужно показать одну вещицу для оценки. Ацеокер. Так показывай в чате. Все свои тут. Луцка 7. Джокер. Я не знаю сколько это стоит. И в чате показать не могу. Диалог повисел пару минут. Мои сообщения уже активно обсуждали в чате. Но никакой конкретики. Шифруются, как могут. Неужели те, кто называет себя администраторами, могут так запросто читать чужие чаты? Что же за навыки у них там? Ацеокер. Понял тебя, Лаки. Подваливай. Только придется визита часик подождать. Может, два. Фиг его знает, когда этого алкаша капсула пропустит. Осилишь? Луцка 7. Добро, скоро буду. И я в темпе засобирался. Телепорт в Харвик. Оттуда на коне со скрещенными пальцами на поводьях. Не хотелось, чтобы меня порешил кто-то по пути или наоборот, влететь в какую-то передрягу и поднять уровень. В любом варианте буду убиваться. После первой же смерти слечу на 99-й, но ничего страшного, перебьюсь. Пронесло всех. Меня, коня, Джокера, визита. Тот появился в сети раньше намеченного срока и был заинтересован, что от его важной персоны нужно главе клана, ибо у него назначена очень важная встреча. Хилми в групповом чате не постеснялся высказать, какого именно рода встреча, где и с кем. Что ж, не могу судить визита за любовь к длинноногим женщинам, у самого жена такая. Мы собрались в небольшой комнате в одной из башен бастиона. Джокер, визит и я. Визит оказался натуральным стариком, лет 70, если не меньше. Я достал чертеж и аккуратно развернул его на столе, а визит применил на том какое-то умение, подсветив бумагу. Ну-с, молодой человек, визит театрально прокашлялся, что тут у нас? Он наклонился над столом, внимательно изучая символы. «ХМ, интересно», – пробормотал он. «Это определенно маалнирская технология. Но что именно?» Я нервно переминался с ноги на ногу, ожидая вердикта. Внезапно визит хлопнул в ладоши, заставив меня подпрыгнуть. «Ба, да это же чертеж гарпунной пушки!» – воскликнул он с явным восторгом. «Гарпунной пушки?» – переспросил я недоверчиво. «Это какое-то оружие?» – визит кивнул, не отрывая взгляда от чертежа. «Да, и довольно редкое. Маэлнерцы использовали их для охоты на крупных морских существ. Но это, он указал на один из символов, похоже, модифицировано для наземного использования. И сколько она может стоить?» – спросил я, затаив дыхание. Визит и Джокер переглянулись. «Много», – ответил Джокер. «Очень много. Такие чертежи – большая редкость. Я бы сказал, от 50 до 100 миллионов кристаллов, если найти правильного покупателя. И я могу поздравить тебя, Лаки». «С чем же?» – не понял я. «Ты нашел покупателя». «Беру. За сотку». «Продаешь? Какая простота. Вот так вот, на ровном месте 100 миллионов больших монокристаллов. Одно условие», – рискнул я. «Мне первый экземпляр. Это будет непросто, потребуется высокий уровень инженерии, вероятно, помощь специалиста по маалнирским технологиям», – вмешался визит. «Но если...» «Да какое если? Когда у нас получится его сделать, ты станешь обладателем уникального оружия». Я согласился. «Вроде бы, ничего не теряю». Визит свернул чертеж, спрятав его в инвентарь. Мы с Джокером ударили по рукам, и я внезапно стал очень богатым человеком. По пути обратно в город я вообще забыл о том, что у меня еще и пара других железяк была с собой. Ничего страшного, в другой раз с ними обращусь, уже после того, как получу свой заветный гарпун. Я настолько задумался, что забыл о том, что у меня вообще-то камень возврата есть. «Кошелек или жизнь?» Услышал я знакомый клич, а мой конь остановился. «Так, что тут происходит? Я же уже убивал этих бандитов. На память я не жалуюсь, точно они, лица те же самые. Монетка в копилку мимо теории реальности этого мира. Вы не можете воспользоваться камнем возврата, пока находитесь в режиме боя. Жизнь полна повторных событий, хотим мы этого или нет», — грустно проговорил я, спускаясь с коня. «Мариш, о чем это он?» — громко шепнул один из бандитов другому. «Я о том», — ответил ему вместо напарника, — «что уже знаю, где вас хоронить буду». Второй раз, и я метнул копье в ближайшего противника, после чего тут же сблизился, использовав для этого ураган хаоса. Выдернув копье из шеи наглеца, следующим ударом добил его, использовав оркестр и тень костра. Применил под себя мрак, одновременно прикрываясь ветровым барьером и готовясь в любой момент применить водную гибкость. Не понадобилось. Противники сдохли за два такта. Я собрал хлам, выпавший с них, и продолжил путь, погружаясь в размышления. Игра это или не игра? Чем больше говорю или взаимодействую с другими игроками или НПС, тем больше склоняюсь к тому, что игра. Чем больше наблюдаю сам, тем больше реальность. Размышляя об этом парадоксе, я продолжал свой путь обратно в город. Чем больше я думал об этом, тем сильнее запутывался. С одной стороны, игровые механики были очевидны, уровни, навыки, предметы. Но с другой, ощущения были слишком реальными, а поведение NPC порой казалось слишком сложным для простых алгоритмов. Может быть, это какая-то новая технология виртуальной реальности? Или я попал в какой-то эксперимент? Или может быть, это действительно другой мир, и все действительно так, как говорил Калиб? Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от этих мыслей. Сейчас не время для философских размышлений. У меня есть конкретная цель – подготовиться к турниру. И неважно, игра это или реальность, я должен выложиться по полной. Не ради клана асов, а ради себя, так как цель я уже поставил. Первым делом я направился к торговцу, чтобы продать добытый с бандитов хлам. Затем заглянул в таверну, чтобы перекусить и послушать последние новости и слухи. Может быть, удастся узнать что-нибудь полезное о предстоящем турнире или других участниках. Не знаю, с каких пор это началось, но теперь я ем один раз в день в игре полноценное блюдо, потому что не могу устоять, слишком вкусно. Живи я тут всегда, меня бы раздуло раза в три больше, чем в реале. Настолько вся пища натуральная, или кажется ею. Сидя за столом и потягивая эль, я прислушивался к разговорам вокруг. Большинство обсуждали обычные темы: урожай, погоду, городские сплетни, демонитов. Но вдруг мое внимание привлек разговор за соседним столом. «Слышал о новом указе императора», — говорил один из посетителей таверны. «Говорят, он собирается отправить экспедицию на север, за Великий Хребет». «За хребет?» — удивился его собеседник. «Да там же непроходимые земли. Кто в здравом уме туда сунется?» Я навострил уши. Это могло быть интересно. Хотя у меня и не было времени на долгие экспедиции, информация могла пригодиться в будущем. «А что там, за хребтом?» — спросил я, поворачиваясь к говорившим. НПС с удивлением посмотрели на меня, но, видимо, решив, что я просто любопытный путешественник, ответили. «Никто толком не знает», — сказал первый. «Говорят, там земли, населенные дикими племенами и чудовищами. Но ходят слухи и о древних руинах, полных сокровищ, и о залежах редких металлов и камней», — добавил второй. «Вот почему король так заинтересован в этих землях». Я кивнул, делая мысленную заметку разузнать об этом подробнее позже. Сейчас у меня были другие приоритеты. Закончив с едой, я отправился на арену героев. Пора было начинать серьезную подготовку к турниру. На арене было многолюдно. Игроки всех уровней тренировались, сражались друг с другом или просто наблюдали за боями. Я нашел свободное место и начал разминаться, готовясь к длительным тренировкам. «Эй, Лаки!» — услышал я знакомый голос. Это был Арис, мой новый согильдиец. «Привет, Арис!» — ответил я. «Как дела в новой гильдии?» «Отлично!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Ребята приняли меня очень тепло, особенно после того, как я рассказал им о ритуале посвящения. Я чуть не поперхнулся. Черт, я и забыл об этом дурацком розыгрыше. Арис, насчет этого, не волнуйся, старший Лаки», — прервал он меня. «Я понимаю, что это была проверка, и я ее прошел». Я вздохнул. «Похоже, переубедить его будет непросто». «Ладно, как скажешь. Ты здесь тренироваться?» «Да», — кивнул он. «Готовлюсь к турниру. А ты?» «Я тоже. Может, посоревнуемся?» Арис с энтузиазмом согласился, и мы начали спарринг. Мы провели несколько размеренных боев, тупо прокачивая навыки и не привлекая внимания других игроков. Малец оказался измотан спустя третий час, ну а я, у меня была четкая цель, поэтому я не позволял себе даже думать о таком. Это ведь не кирпичи ворочить. Валяйся себе на удобном ложе, которое тебе еще и спину разминает, и балдей от виртуала. Вот и вся работа. Остальное – лирика. Выбравшись из капсулы и лежа на кровати, я размышлял о предстоящем турнире. Конкуренция будет жесткой, это точно. Но у меня есть преимущество в виде уникальных навыков и экипировки. Главное – правильно их использовать. Еще вчера я радовался покупке двух легендарок. А что сегодня? Я ведь не иронично думаю приобрести какой-то уник. Как только закрепил в голове эту мысль, так сразу же и решил для себя – так и сделаю. Осталось только выбрать, что именно купить. Я склонялся к трем вариантам. Первый – питомец в виде навыка. Второй – питомец в виде предмета. Третий – уникальный предмет или навык. Почему питомец? Да потому что я хочу себе его, вот и все. Они крутые, дорогие, они, по своей сути, показатель крутости игрока. Если у тебя есть питомец, то человек, сражающийся против тебя, невольно будет задумываться о том, сколько у тебя золотых слитков в сейфе дома. В идеале, вообще растеряется в бою, достаточно только призвать питомца. Ладно, психологическое преимущество, это я не всерьез. Список рассортирован по стоимости. Около 100 миллионов, 50 и 25 соответственно. Завтракая, думал о великом. Конкретно о том, какое животное круче всех. Но не в плане сражения или поддержки. Да, я все еще сожалел о том, что не вынес побольше железок. Поэтому я сейчас плотно завтракал и пытался выбрать себе питомца тяжеловеса. Доев и скинув остатки еды Рексу, ноющему под столом, я вспомнил, что по ту сторону капсулы вообще-то магический мир, и не факт, что навозный жук окажется самым мощным и грузоподъемным. И как он будет трофей тащить, в шар скатает. Ладно, пора обратно в игру. На работу, если быть точнее. От меня хотят статус чемпиона, да запросто, хоть дважды. Подумаешь, нужно будет стать первым среди где-то 20 тысяч игроков. Тьма, свет. Я снова оказался в игровом мире, на арене героев. Обычное дело. Присел себе на скамеечку и вышел из игры, не стал искать гостиницу. Навыки кражи, вроде бы, не работают на других игроков. По крайней мере, так все говорят. А полупрозрачная тушка где-то посреди улицы или на скамейке – самое обычное дело. Если игрок не появляется в течение 3 дней, его аватар истаивает, и при следующем заходе он появится так, как появился бы на своей точке возрождения. Передо мной стоял НПС-противник, готовый к бою. Я активировал свои навыки и приготовился к схватке. Итак, что же выбрать? Невольно думал я, уклоняясь от удара противника. Навык, предмет или питомца. Я нанес ответный удар, отбросив НПС на несколько метров. Навык казался привлекательным вариантом. Он мог бы дать мне новую способность, которая изменила бы мой стиль боя. Может быть, что-то вроде телепортации. Это было бы невероятно полезно в сражениях. Но не факт, НПС бросился на меня с серией быстрых атак. Я парировал их, используя цепь упокоения, намотанную на предплечье обеих рук. Заранее вызвал, и да, я, оказывается, мог вызывать ее столько раз, насколько хватит маны. Классный навык, никак не могу ему нарадоваться. Слишком много вариантов применения. Осталось только научиться перемещаться с помощью цепей, словно паук, и я буду вообще неостановим, бугага. Но это очень сложно. Я даже подкинуть себя толком в воздух не могу пока что, чего уж говорить о полноценном перемещении. Но с другой стороны, размышлял я, контратакуя, уникальный предмет мог бы дать мне постоянное преимущество. Какой-нибудь артефакт, усиливающий все мои характеристики или дающий дополнительные эффекты. Но вот требования. Я и так, скорее всего, не успею к старту арены добить все навыки для подвески, а тут еще себя нагружать уником. Но у них разные требования, кто знает, мало ли, у кого-то лежит прям набор идеальных предметов, с которыми он готов расстаться в мою пользу. Ага, как же, я использовал ураган хаоса, чтобы создать дистанцию между мной и противником. А питомец, эта мысль не давала мне покоя. Это было бы что-то совершенно новое. Дополнительный союзник в бою, помощник вне его. НПС упал, побежденный. На его место встал следующий противник, более сильный. Но какого питомца выбрать? Я активировал оркестр, готовясь к новому бою. Что-то маленькое и быстрое, как фея или дракончик, или большое и мощное, как грифон или химера. Новый противник оказался магом. Он начал читать заклинание, и я бросился на него, пытаясь прервать каст. А может, что-то необычное пронеслось в голове, когда я уклонялся от огненного шара. Элементаль, или какое-нибудь мифическое существо. Бой продолжался, а я все размышлял. Каждый вариант имел свои преимущества и недостатки. Навык был бы самым простым в использовании. Не нужно заботиться о питомце, не нужно помнить об экипировке дополнительного предмета. Просто новая способность, которую можно применять по желанию. Предмет мог бы дать постоянные бонусы, которые всегда были бы со мной. Плюс его можно было бы улучшать или зачаровывать в будущем. А питомец? Питомец мог бы стать не просто боевым инструментом, но и компаньоном. Чем-то большим, чем просто игровая механика. Я победил мага и перешел к следующему противнику. На этот раз это был лучник. Если выбирать питомца, то нужно подумать о его функциональности, рассуждал я, уклоняясь от стрел. Летающий питомец мог бы разведывать территорию. Сильный зверь мог бы помочь в переноске добычи. Я использовал тень костра, стоя за спиной у лучника. Его участь была предрешена. Но что, если выбрать что-то совсем необычное? Эта мысль заинтриговала меня. Например, разумное растение или живой конструкт. Оказалось, что мои знания по Маалнир были совсем поверхностными. Я, конечно же, очень сильно удивился, когда визит смог прочесть чертеж. Расспросил его сегодня по этому поводу, и он не стал отказывать, охотно на все ответив. Самой сути языка он не понимал, были лишь костыли, состоящие из нескольких навыков, связанных с крафтом и инженерией, позволяли читать чертежи. Сильно умным быть не нужно было, чтобы построить следующую логическую цепочку. Если может визит, значит, могут и другие игроки, да и НПС тоже. То есть маалнирские плюшки продаются, в том числе и питомцы, монороботы, в мире фэнтези. Какой бред, хочу себе. Между разговором на отвлеченные темы в клановом чате поинтересовался о возможной цене такого чуда. Снова почувствовал себя нищим. Ацеокер, 1 000 000 000, может 3-4. А что у тебя есть? Я уже ничему не удивлюсь. Луцко 7, нет, чистый интерес. Ацеокер, ты там это, если заинтересуешься, заходи, показывай. Получается, У Джокера есть капитал для покупки такой вещицы, сильно. Лучник пал под моими ударами. Следующим противником оказался тяжело вооруженный воин. А может, стоит выбрать что-то, что дополнит мои слабые стороны. Думал я, парируя мощные удары. Если я сам быстрый и ловкий, может, питомец должен быть сильным и выносливым. Бой за боем, я продолжал размышлять над своим выбором. Каждый новый противник заставлял меня думать о новых возможностях и стратегиях. Я перевел дух и посмотрел на табло. Мое время вышло. В этом городе, да и в этой империи, очень любит пунктуальность. Так что лучше заранее стоять у выхода с арены, когда время подходит к концу. Иначе потеряешь его после выхода, ругаясь с местным капитаном. А ведь можно еще и репутацию потерять, как и доступ к арене. Так что ну его, буду соблюдать местные правила. Ладно, подумал я, достаточно боев с НПС. Пора проверить себя против реальных игроков. Триня или бой? Спросил меня стоящий напротив воин с двуручным мечом. 120 уровень. Триня, ответил я, а затем сменил оружие на плохонькое и вернулся к размышлениям. Мы начали обмениваться ударами, поочередно используя навыки исцеления. Субъективно и зависит от того, что я ищу. Прилетела умная мысль мне в голову вместе с пропущенным ударом двуручника. Вот, я сначала должен разобраться в том, что мне вообще нужно, и посмотреть, что есть в продаже. Мало ли мои хотелки разобьются о реальность. Да и Арчи советовал не спешить с такими серьезными покупками. Я понял то, что я ничего не понял, и начал заново крутить мысль, вместе с копьем в руках. Использовал световой удар, затем ушел огненным прыжком, применил водяное восстановление. Прокачка навыков первого тира продолжалась. Решил, что хочу себе волчару. Вот так вот просто и незатейливо. Навык, конечно же, расставаться с заработанным в случае потери аватара не хотелось. Уники оставались с игроками. Поэтому мне нужен навык. Единственным минусом призываемого с помощью навыка, а не предмета, питомца, была невозможность навьючить его как следует. У призываемых таким образом не было собственного инвентаря, а значит, что и предметы они носить не могут. Хотя, почему волк, коня мне, нет, слона хочу, а, че черт, выругался я, прокручиваясь прямо над взмахнувшим двуручным мечом и нанося удар своей иглой, целясь противнику прямо в голову. Стукнуло, и того повело в сторону, мощно приложил, эй, противник даже отошел немного. Мужик, ты в порядке? Извини, задумался, ответил я ему, применяя очередное умение. Случайно богатым стал, так теперь не знаю, какого питомца себе выбрать. Да нафиг питов, сказал воин, возводя перед собой щит из земли, который тут же разрушился. Задолбаешься с ними. У меня знакомый на воскрешениях разорился. Воскрешениях, удивился я, применяя мрак и тем самым обходя щит. Я про навык вообще-то. Ну в таком случае могу тебе только пособолезновать. Пожал плечами воин, применяя поверх моего мрака другое умение, тем самым вытесняя его. Крутой прием, надо бы запомнить. Ты что, думаешь, что если с навыка призываешь, то он сильно лучше? Продолжил воин, разрывая со мной дистанцию, а моя серия атак, оттянутая всплеском, улетела в пустоту, вспоров землю арены. Как бы не так, воин крутнулся на месте, в последний миг исчезая и проявляясь у меня за спиной. Мне в спину прилетел сокрушающий удар и откинул меня. Упасть грамотно мне не дали, призвав на пути полета каменный столб. Ух, мощно он меня. Я призвал цепь упокоения и привязал ее конец к копью. Оставь на будущее, под лучшие покупки, или инвестируй, посоветовал мне более опытный игрок, уворачиваясь от цепи. Я свои 3 первые сотки в рудник закинул, сейчас имею с этого процент, причем нехилый. А знаешь что самое веселое, удиви, попросил я его, заворачивая цепь прямо на лету обратно. Ха, подловил, готов, в теории, но добивать я его не стал, умышленно нанеся удар мимо. Успокоился и вернулся к тренировке. Обидный удар был, и этот игрок крут, машет своей железякой как профи. Я глянул на клановую иконку, бессонница, вроде бы так их обзывают. Приоткрытый сонный глаз, забавный дизайн. То, что процент остался за мной после 3 переродов, действительно удивил меня игрок. Документ выдают, который идет уник предметом, и не блокируется после перерода по уровню как навыки. Очень интересно. Спасибо, искренне поблагодарил я его. А куда вложился, не подскажешь. А ты мне пароль от своего кошелька в коннете скажешь, ухмыльнулся игрок. Я лишь хохотнул в ответ. Действительно. Но Арчи обязательно спрошу по этому поводу. Хотя, а чего оттягивать? Луцко 7. Арчи, тут, Блиндарчер. К сожалению, да, Луцко 7. А почему к сожалению? Умение воина разбилось о мой щит, вторым, запущенным вслед, он добил его и тот разлетелся на куски, звеня. Блиндарчер. Потому что я не люблю болото, но достижение хочется. Что хотел? Луцко 7. По инвестициям подскажешь? Я вот думаю сотку вкинуть куда-то, лишь бы глаза не мозолило. Тут тип один рудники советует. Что скажешь? Я провел успешную серию атак, подловив противника, сломав свои движения и сделав их непредсказуемыми, на ходу перекидывая копье из руки в руку прямо во время атаки. Блиндарчер. Сотку? ХМ. Есть несколько вариантов. Можно вложиться в рудники, как тебе уже посоветовали. Это стабильный, но не очень высокий доход. Есть более рискованные, но потенциально более прибыльные варианты, например, инвестиции в развитие городов или в экспедиции. Еще можно попробовать биржу редких ресурсов, но там нужно постоянно следить за рынком. Луцко 7. А что насчет этих документов на владение? Правда, что они остаются после перерождения? Блиндарчер. Да, это правда. Они считаются уникальными предметами и не привязаны к уровню. Хороший способ сохранить часть своих активов при перероде. Но учти, что такие документы обычно стоят дороже, чем просто вложение денег. Нюанс, о котором не знал. Как обычно. Луцко 7. Понял, спасибо. Подумаю над этим. Я вернулся к бою, обдумывая полученную информацию. Мой противник тоже, казалось, погрузился в свои мысли, но продолжал сражаться на автомате. «Слушай», — сказал я, уклоняясь от очередного удара, «а ты не знаешь, где можно найти информацию о землях за Великим Хребтом? Раз уж такой разговорчивый и полезный, то почему бы и не поболтать?» Воин на мгновение замер, удивленно посмотрев на меня. «За Хребтом? Ты что, собрался туда?» «Нет, просто интересуюсь», — ответил я, проводя очередную серию. Услышал, как неписи болтали. «Ну, если просто интересуешься», — он задумался, отбивая мои удары. «В библиотеке Виллума должны быть какие-то старые карты и записи. Еще можно поискать торговцев, которые ведут дела с северными племенами. Они иногда приносят новости оттуда». Я кивнул, запоминая эту информацию. «Может быть, после турнира стоит заняться исследованием этих земель? Это могло бы быть интересным приключением. Наше время на арене подходило к концу. Мы обменялись еще несколькими ударами, и я решил закончить бой эффектно. Активировав сразу несколько навыков, я создал сложную комбинацию атак, которую мой противник не смог полностью блокировать. В результате он оказался на земле, а мое копье замерло в сантиметре от его горла. Показушничество еще то, сколько бы я его сейчас не бил, все равно не добил бы. Спасибо за бой, я протянул ему руку, и за советы тоже. Неплохо, признал воин, поднимаясь. Манеры на месте, мозги вроде бы тоже. Дерешься как надо. Старый игрок, типа того, ответил я уклончиво. Улис, протянул мне руку мужик. Будем знакомы. Лаки, ответил я ему и пожал руку. Удачи тебе, Улис. И тебе не хворать, сказал он и ушел куда-то по своим делам. Забавное это дело, знакомство в игре. Увидимся ли мы еще хоть раз? Кто знает, кто знает. Я направился к выходу с арены, чувствуя приятную усталость и удовлетворение от проделанной работы. Пора идти обратно на арену, к НПС. Вот они противные, если честно. С игроками еще можно договориться, а вот из-за того, что навыки и суть использования у НПС скорее похожи на то, как ими пользуюсь я, то и дерутся они всегда практически в полную силу. Не знаю меры, короче говоря, и сути договора не понимают. Что я только не пробовал, даже плату предлагал. Деньги взяли, а вот сделали совсем не то, что я просил. Картонные НПС, неживые. Я вернулся к тренировкам с НПС, решив сосредоточиться на прокачке конкретных навыков. Мой план был прост – довести до максимума все умения для ожерелья Шмаргла, хоть раз не скривившись при этом от его названия. Затем копье, затем серьги. И уже потом выбирать себе полезные умения. Час за часом я отрабатывал комбинации, пытаясь найти наиболее эффективные сочетания в том, что есть сейчас. Тень костра в паре с ураганом хаоса давала неплохой результат, позволяя быстро сократить дистанцию и нанести серию ударов при максимальном уроне. Между боями я делал короткие перерывы, чтобы перевести дух и обдумать стратегию. Я вроде бы как уже умел сражаться. Великая ли это наука? С одной стороны острая железка, за нее не берись. Поднимай оружие над головой и опускай на врага. И все. Но в этой простоте крылись детали, от которых никуда не уйти. Нужен опыт. Я вот, например, не знал, что загнутые мечи могут легко обходить оружие, направленное по прямой. Поэтому приходилось маневрировать, придумывать контратаки, блокировки, парирование. Великая наука. Вернувшись к тренировкам, я хотел попробовать то, что не давало мне покоя. Что если использовать цепь упокоения не как оружие, а как средство передвижения? Я закрепил один конец цепи на стене арены, а другим обвил свою руку. Затем, оттолкнувшись, я попытался совершить рывок в сторону, используя цепь как точку опоры. Первая попытка вышла не очень удачной. Я потерял равновесие и неуклюже приземлился на арену, вызвав смешки у зрителей. Но я не сдавался. Попытка за попыткой, я оттачивал этот прием, пока наконец не смог выполнить его достаточно гладко. Я что-то почувствовал в груди. Снова то тянущееся ощущение, когда я остался выжат, словно лимон, без единицы оф. А что если мне повторить это? Буквально уничтожив несколько противников подряд, я погрузился в себя. Тьма. Глава 22. Тьма. Я пришел в себя в полной тишине. Вокруг не было ничего, кроме черноты. Я не мог чувствовать своего тела, только ощущение непонятного давления и пустоты. Но вот, как будто откуда-то издалека, до меня дошел обрывок воспоминаний, сильное чувство, которое я уже испытывал раньше. Так вот что это, когда у тебя на грани исчерпаны все силы, а мысли роятся, как в улье. Из этой тьмы появились световые точки. Они начали складываться в образы и сцены, которые я видел ранее, победы на арене, разговоры с игроками, информация о возможностях и способах развития. Мои решения и сомнения снова предстали передо мной, как в мозаике. Вдруг тьма стала ярче, и я увидел перед собой образ. Это был Коннект, тот самый И, который любезно делился со мной знаниями об континууме. Он стоял передо мной в своем привычном виде, с тихой, но выразительной улыбкой на лице. «Наконец-то», — сказал Коннект, его голос был как звук колокольчиков. «Ты вернулся в себя. Я не совсем уверен, что понимаю, что происходит», — ответил я, чувствуя, как мои мысли начинают проясняться. «Я потерял сознание на арене, да», — кивнул Коннект. «Это вполне обычное явление, когда игрок сильно истощает свои силы и испытывает стресс. Твоя внутренняя борьба и поиск решения — это не просто физическое испытание, но и эмоциональное». Я посмотрел на Коннекта и почувствовал, что он может мне помочь разобраться с моими мыслями. Я не сразу понял, что его присутствие здесь не случайно. «Понимание приходит через опыт», — внезапно сказал Коннект. «Как и в бою, нужно учиться на своих ошибках и находить свои сильные стороны. Когда ты знаешь, что тебе действительно важно, решение станет очевидным». «Спасибо, Коннект», — сказал я, чувствуя, как тьма начинает рассеиваться. «Рад, что смог помочь», — ответил он. «Не забывай, что путь всегда начинается с первого шага. И этот шаг — это твои собственные решения». С этими словами тьма окончательно рассеялась, и я вернулся в реальный мир арены. «Что это только что было такое, мать вашу? О чем мы вообще говорили? Я ничего не понимал. В реальности прошло лишь мгновение, а там, где я общался с Коннектом, намного больше времени. Бред какой-то. Совсем уже, наверное, с ума сошел со своей игрой». Снова сосредоточившись, я возобновил свои действия на арене. Противники стали казаться менее устрашающими, и я начал использовать свои навыки более эффективно, не позволяя эмоциям и сомнениям мешать мне. Я продолжал тренировку, углубляясь в свои исследования и практику. Я стремился к совершенству, готовясь к новым вызовам и возможностям, которые вскоре должны были появиться. Пока я занимался тренировками, я продолжал исследовать информацию о возможностях для инвестиций. С помощью Арчи и других игроков я собрал достаточно данных, чтобы сделать осознанный выбор. Рудники казались надежным, но не слишком прибыльным вариантом. Экспедиции и развитие городов выглядели более интересными и рискованными, но они могли принести значительную выгоду. Поэтому я не придумал ничего лучше, чем вложиться в экспедицию и отправиться вместе с ней. Потом, а значит и деньги потом тратить буду. Полегчало. Я снова вошел в бой на арене, чувствуя, как моя уверенность растет с каждым успешным ударом. Арена стала моим местом для самовыражения. Мое тело и разум начали действовать более слаженно. Под конец второго дня я выполнил очередной синтез третьего тира. Живая скала и поступ теневой мощи объединились в живой щит. Живой щит Ур-1 создает мощный защитный барьер, который увеличивает вашу выживаемость на поле боя. Прочность 200 000 единиц. При активации щит уменьшает входящий урон на 40. Он также блокирует эффект опрокидывания, обеспечивая стабильную защиту. Навык действует до разрушения щита или его отмены. Стоимость активации – 20 000 лев. Поддержание щита – 2 000 лев сек. Время перезарядки – 20 секунд. Во время действия замедляет скорость перемещения на 80. Полезно. Не забывать бы еще им пользоваться. Сложно даже представить, как та же Лона вообще помнит все навыки, которые можно использовать. Осталось 5 дней и 5 навыков. Успею ли? Утро третьего дня началось с синтезов первого тира. Удар глубинных вод Ур. 1. Выпускает снаряд, объединяющий тьму и воду, наносящий урон. Наносит 4000 урона. Стоимость применения. 225 ОФ. Время перезарядки. 10 секунд. Было забавно складывать пальцы свободной руки пистолетом и направлять ее на врага, одновременно при этом, используя навык Тримарур. 1. Описание. Создает мощный удар земной волны, который разрывает землю и сбивает врагов с ног. Под воздействием этого навыка, область воздействия также становится менее проходимой для врагов. Эффект. Наносит 2000 урона. Враги в зоне действия замедляются на 30-5 секунд. Стоимость применения. 300 ОФ. Время перезарядки. 12 секунд. А это новое умение я использовал просто сильное топая по земле. Свободный циклон Ур. 1. Создает мощный циклон, объединяющий силу воды и ветра. Этот навык наносит урон врагам и ослабляет их защиту. Эффект. Наносит 3000 урона. Враги в зоне действия теряют 20 своей защиты на 5 секунд. Стоимость применения. 330 ОФ. Время перезарядки. 12 секунд. Этот навык был плохонькой версией того, который мне однажды продемонстрировал Жора в пустыне. Мощь тени огня Ур. 1. Создает мощное сочетание темной магии и огня, позволяя пользователю эффективно перемещаться и восстанавливаться. Эффект. Перемещает пользователя на 10 метров в выбранную точку и восстанавливает 10 здоровья. Стоимость применения. 60 ОФ. Время перезарядки. 30 секунд. Далее я наконец-то добил земляное мастерство легких доспехов, обратив его во что-то необычное. Безрассудность Ур. 1. Пассивная способность, усиливающая боевые возможности и защиту за счет риска и хаоса. Эффект. Увеличивает количество ОФ на 40. Увеличивает количество ОС на 10. Если текущее здоровье пользователя опускается ниже 35, физическая атака увеличивается на 40. И последний, второй тир сегодня. Хаос разрыва Ур. 1. Создает разрушительное явление, объединяющее хаотичный ветер и падение обломков скалы, формируя зону разрыва. Эффект. При активации создается область радиусом 5 метров, которая наносит 1500 урона врагам. В течение 10 секунд враги в зоне замедляются на 30. Стоимость применения. 600 ОФ. Время перезарядки. 60 секунд. Затратный навык. Боюсь даже представить, какие цифры будут у третьего тира, а я обязательно возьму это за основу, так как данный навык является зоной. Ими часто пользуются игроки, чтобы получить преимущество. Осталось 5 дней. Осталось 5 навыков, которые нужно успеть добить до третьего тира. Перед второй ареной за сегодня полностью починил снаряжение. Почти 200 тысяч расходами. Много, несмотря на то, что у меня сотня миллионов. Я скряга, но очень боевой, оказывается. Я снова вышел на арену, с новым зарядом энергии и набором навыков, готовых к испытаниям. Ночью тишина вокруг меня продолжала напоминать о странном разговоре с Коннектом, но я решил оставить эти мысли за пределами боя. Сейчас мне нужно сосредоточиться на текущих задачах и навыках. В первый бой сегодня я вступил с новыми синтезами, и хотя противники стали более сложными из-за того, что я получил доступ к средней арене, уверенность в своих силах придавала мне сил. Удары были точными и сильными, а новые навыки – полезными и эффективными. Сложно было управлять боем настолько, чтобы давать НПС калечить себя, но не добивать. Я решил прокачивать навыки по одному за раз. Сегодня я нацелился на гармонию, третий тир. Для этого нужно было прокачать зеркало исцеления и ураган хаоса. Каждый бой добавлял к моему опыту и пониманию игры. Я начинал чувствовать, как тьма и стресс, которые окружали меня в начале, превращаются в уверенности навыки. Также у меня развилось чувство опасности противника. Я не мог понять, с чем это связано. Но лишь одного взгляда хватало для осознания того, кто передо мной стоит. Тварь дрожащая или тварь, от которой я сам дрожать буду. Я уже много раз проигрывал. В основном НПС. Очень сложно отреагировать, когда в тебя летит целая куча чужих умений разом. Зато я нашел слабость практически всех игроков. Если сделать вид, что ты можешь пользоваться навыками топорно и лишь последовательно, а потом разом вдарить несколькими, беспощадно сжигая свои ов, победа гарантирована. Примерно в 9 случаях из 10. Понять, что перед тобой противник, способный быстро пользоваться навыками, можно лишь в том случае, если ты сам их так применяешь, когда нет задержки после реакции на твой ход, когда практически сразу же, при следующем взмахе, идет атака другим навыком. Дело практики, не более. И этой самой практики было столько, что хватило бы на двоих таких, как я, но я терпел и сражался. Дошло даже до того, что я в реале снял с одного из садовых приборов инструмент и прокрутил пару ката с палкой в руках. Моему удивлению не было предела, когда у меня действительно получилось повторить некоторые приемы из виртуала. С ноющими и растянутыми жилами я вернулся в капсулу. Третий день. Зашел в игру как робот. Починился также. Осталось только маслом заправиться. Но я уже поел, так что обойдусь сегодня без этого. Приметив мои тренировки, мне сегодня составил компанию Улис. «Утро доброе трудягам цифрового фронта», — поприветствовал он меня. Я пожал ему руку и ответил: «Доброе утро, Улис. Как ты?» «В общем, нормально. Тренировки идут полным ходом, так же как и у тебя. Думаю, ты уже выработал свою стратегию, как следствие, и планируешь, что делать дальше. Ну, работа не стоит на месте. Сейчас сосредоточен на тренировках и на прокачке навыков. Вчера удалось синтезировать живой щит и несколько других умений. Оставшиеся 5 дней – ключевые. Нужно успеть прокачать все навыки до 3-го тира. Звучит амбициозно. Лига карман прожигает?» Понял он. «Да, у меня тоже пара идей для улучшения персонажа, но в основном я больше сосредоточен на практике. Ракурс, как всегда, воняет в сторону неожиданности и подстав, и это меня только больше мотивирует. Понимаю, но сам знаешь, что тренировка и стратегия – это два разных мира». «Ага», – хохотнул он. «Идем, пошли». Не стал я отказывать себе в удовольствии еще одного дня махания железной палкой в виртуальном, или не очень, мире. Подумать только, каким бредом я занимаюсь, но зарабатываю ведь. Калиб был в курсе моих занятий, и мне сегодня первая зарплата пришла. Серьезные деньги. Мы с Улиссом направились на арену. По пути он рассказывал о своих тренировках и планах. Хочет взять ранг чемпиона в категории 100-120. Серьезный дядька. И подход у него не менее серьезный, чем у меня. Я слушал внимательно, но часть моего разума была сосредоточена на предстоящих боях и навыках, которые мне предстояло улучшить. «Знаешь», — сказал Улис, будто бы озвучивая мои мысли вслух, «иногда мне кажется, что мы слишком серьезно относимся к этой игре. Но потом я вспоминаю, что на кону реальные деньги и возможности, и понимаю, что все правильно делаем». Я кивнул, невольно соглашаясь с ним. «Да, иногда сложно провести черту между игрой и реальностью, особенно когда проводишь здесь столько времени». Мы подошли к арене, и я почувствовал знакомое волнение перед боем. Сегодня я планировал сосредоточиться на прокачке зеркала исцеления и урагана хаоса. Нужно было довести их до уровня, достаточного для синтеза 3-го тира. «Удачи тебе», — сказал Улис, направляясь к своей арене. «Покажи им, на что способен». Первый бой начался стремительно. НПС бросился на меня, занося меч для удара. Я отскочил в сторону, используя тень огня для быстрого перемещения. Было сложно не перепутать схожие названия с тенью костра. Затем активировал ураган хаоса, создавая вокруг себя зону разрушительного ветра. НПС попал под действие урагана, его движения замедлились. Я воспользовался этим, нанося серию ударов своим оружием, целясь тому по конечностям. Пролилась кровь. Слишком серьезный противник, лучше как можно быстрее расправиться с ним и перейти к следующему. Лучше всего я ощущал себя против тяжей, воинов в тяжелой броне, обладающих сильной защитой и слабой атакой. После нескольких подобных боев я заметил, что зеркало исцеления достигло максимального уровня. Можно выдыхать. Больше никаких лечащих умений мне пока что не предстоит прокачивать. Только боевые. Я уже обрадовался было, когда на арене мне попался игрок, но тот даже не стал меня слушать. Мистер 180 уровней задавил меня и ушел с арены сразу же после этого. Ну и что это сейчас было такое? Восстановился. Вернулся к тренировке. Потом меня прибил 240 уровень. Я подметил иконку клана, альты. Огляделся по сторонам, а их тут было немало. Проблема была в том, что при достижении единицы в показателе здоровья, мне нужно было покидать арену и восстанавливаться. Лаки, обратился ко мне Улис, которому также нападал игрок сильно выше уровнем. Ты что-то сделал с завтраком Герда? Ты о чем? Не понял я его жирного намека. Какой еще Герд? Ха! Ухмыльнулся Улис, а затем повысил голос. Вы слышали, уроды? Какой еще Герд? Ха-ха-ха! Обращался он не ко мне, а к альтам, собравшимся у арены. К нам, находящимся в зоне отдыха и восстанавливающим здоровье Иов, подошел один из альтов. Игнорируя фыркающего Улисса, он подошел ко мне и сходу выпалил. Сколько? Что? Сколько тебе дать, чтобы ты забил на титул чемпа? Я снимаю, объявил Улис. Подождите. У него над головой зажглась камера. Все, можете позориться. И рожа довольная такая, прям как у меня, когда мороженого наемся. Позоришься тут только ты, злобно выпалил альт в сторону Улисса. Мы всего лишь пользуемся ресурсами. Затем он повернулся ко мне и продолжил. Лаки, Герд, наш клан-лидер, у тебя нет ни единого шанса взять титул в этом сезоне, но ты создаешь нам проблемы. Сколько ты хочешь? 4 миллиарда, сказал я, вспомнив последнюю услышанную в игре самую большую сумму. Улис заржал. Альт, ну ты там как? Папкин кошелек не опустеет, он был проигнорирован. Альт дальше обращался ко мне. Я серьезно, Лаки, назови реальную сумму. Я задумался на мгновение. Ситуация была странной, но интересной. С одной стороны, предложение было заманчивым, получить деньги просто за то, чтобы не участвовать в соревновании. С другой стороны, это противоречило моим принципам и целям. Да и денег у меня пока что хватало на все текущие нужды. Даже о вложениях задумался уже. Знаешь, начал я не уверен, что хочу продавать свой шанс. Да, возможно, у меня мало шансов победить твоего Герда. Но это не значит, что я не должен пытаться. Альт нахмурился. Ты не понимаешь, это не просто игра. Для нас это бизнес. Мы вложили огромные деньги в развитие нашего клана. Титул чемпиона – это не просто престиж, это реальные возможности и влияние. И поэтому вы готовы платить, чтобы устранить конкурентов? Спросил я. Именно, кивнул Альт. Это просто бизнес, ничего личного. Мне нравилась его прямота, но не нравился подход. Где приглашение поговорить, где ресторан с премиальными блюдами? Он даже не поздоровался, пришел, блин, как в ларек за сигаретами и такой. Сколько Лаки 7 стоит, а все, не продается. Улис, который все это время снимал наш разговор, не выдержал. Ничего личного, вы унижаете саму идею честной игры. Это позор. Альт повернулся к нему. Заткнись, старик, твое время прошло. Сейчас правят те, у кого есть деньги и влияние. Этот парень и его клан олицетворяли все то, что я ненавидел в современных играх. Плати, чтобы выиграть, нечестную игру, подавление более слабых игроков монетой. Знаешь что, сказал я Альту, я не продаюсь, и дело не в деньгах, дело в принципе. Я буду бороться за титул чемпиона, и если проиграю, так тому и быть, но я сделаю это честно. Альт усмехнулся. Ты пожалеешь об этом, Лаки. Мы сделаем твою жизнь в игре невыносимой. Попробуйте, ответил я. Может, это вы пожалеете. Альт развернулся и ушел. Улисс выключил запись и похлопал меня по плечу. Молодец, парень, ты поступил правильно. Спасибо, Улисс. Но я чувствую, что теперь у меня появились проблемы. Только не могу пока что понять, насколько серьезные. Не переживай, сказал Улис. Я разошлю эту запись всем, кому смогу. Залью на свой контуб, а я немного популярен. Пусть все знают, какие методы используют альты. Это может не остановить их, но хотя бы создаст им проблемы с репутацией. Я кивнул, чувствуя смесь гордости за свой выбор и тревоги за будущее. Но отступать было некуда. Я решил продолжить тренировки с удвоенной силой. Следующие несколько часов я провел на арене и площадке, сражаясь с НПС и редкими игроками, которые соглашались на бой. Альты, решившие было подпортить мне тут и пообещавшие какие-то злобные кары, куда-то свалили. Я чувствовал, как растут мои навыки и уверенность. Ураган хаоса, на котором я сосредоточился, достигнет максимального уровня уже завтра, и я буду готов сразу же его засинтезить. Описал в групповом чате свою ситуацию с альтами, чисто на всякий, предупреждая своих. Клип отнесся к этому на удивление серьезно, и уже через пару минут я читал сообщение от Джокера в клановом. Ацеокер, Лаки, там точно Герда упоминали, Луцка 7, Улис так и сказал. Ацеокер, Улис, воин с двуручником, вы тут все что, прикалываетесь? Неужели все игроки друг друга знают в лицо? Я глянул на Улисса, который сейчас переговаривался с зачем-то припершимся сюда Арисом и давал ему какие-то советы, имитируя замахи и движения. Луцко 7. Все как ты и описывал. Ацеокер. Ясно. В какой он категории? Луцко 7. 100-120. Ацеокер. Просто прекрасно. Калиб. Тут. Колебнов. Двумя глазами здесь. Шеф. Планы меняются. Ацеокер. Да. Берешь 120-140. Как хочешь это делай. Но чтобы в твоей ипоте хоть один чемп был, иначе это-то сделаю. Колебнов. Сложно, но можно. Успеем. Что по Улиссу тогда? Да кто такой этот ваш Улисс? Вроде бы ничего выдающегося, сражается так же, как и все. Хорош, спору нет. Что-то на уровне основы асов, когда я с ними в бастионе тренировался, но не выше и не круче. Даже на средней арене есть НПС, которые куда сильнее него, и я их побеждал. Не понимаю тревоги. Ацеокер. Вот и славненько. Лаки, поболтай с Улиссом. Может, получится, чтобы вы обменялись местами. Луцко 7. То есть, я должен за оставшихся 4 дня вкачать 120 ЛВЛ, и при этом уговорить Улисса скинуть 20, Ацеокер. А он уже 120, беда. Ну, ты хотя бы попробуй. Надави на Гранд Слив, пощипай душевные струны. Уверен, он сначала ломаться будет, а потом сам начнет предлагать, как альтам жизнь похерить. Луцко 7. Попробую, но идея так себе. Я даже легендарку надеть не успеваю. Ацеокер, забей на это. Выделю тебе небольшой бюджет. Имба поможет приодеться в граничный эпик. Весело будет. Все, до связи. Луцко 7. Ага, до связи. Ацеокер, стой. Забыл кое-что спросить. Подними скучному старику настроение. Альты ведь предлагали тебе деньги. Луцко 7. Да, было такое. Ацеокер, ты ведь не согласился, если ты все еще в клане. Какую сумму ты назвал? Луцко 7. 4 миллиарда. Ацеокер. Ха, Лаки. Я ведь тогда пошутил насчет той суммы. Ни у какого адекватного человека столько не найдется. Разве что если китов потрусить всем составом. А альты что сказали? Луцко 7. Ничего. А могли согласиться? Джокер. Без обид. Но такая сумма. Ацеокер. Такая сумма тебе целое КП чемпионов на год наймет. Так что не искушайся. Да и не будут они такие деньжища даже ради статуса выкидывать. Не такое уж профитное это чемпионство на самом деле. Улисс в курсе суммы? Луцко 7. Ну да, он на камеру снимал. Ацеокер. Ха-ха-ха. Все, отключаюсь, пока не помер. Спасибо. Джокер закрепил последнее мое сообщение, упомянув при этом всех, кто находился в чате и вышел вов. Из комментариев сокланов я понял лишь то, что Улисс – личность популярная в Контубе. Теоретик боя холодным оружием. Снимает всяческие видео прямо в игре, демонстрируя и обозревая то самое оружие. С удивлением обнаружил себя на одном из видео под названием «Сражение со странным копейщиком». Уникальный боевой мастер Швей показывает свои приемы. Часть 4. Количество просмотров, о господи. Улисс, едва ли не прошипел я. Улисс, а? Что такое, Лаки, угрожают уже? Спохватился тот, мигом позабыв про Ариса. Так я уже видео начал редактировать, скоро. Да нафиг этих альтов, альтух или кем они там себя называют. Ха, хохотнул Арис, альтухи, угар. Все новое, это хорошо позабытое старое, прилетела мне в голову мысль, но тут же вылетела. Улисс, я давал тебе добро заливать себя на Контуб. Прищурившись, спросил я у этого рыжего засранца. При использовании услуг Connect, пользователь, начал было Улисс, но был перебит. Я знаю все это, а почему ты у меня не спросил? И наврал зачем, когда это я врал? Набычился тот, когда сказал, что снимаешь чисто для себя, Улисс. Ну, технически, забей, фиг с ним. Нормально в кадре получился, просто неожиданно. Я переслал ссылку на видео жене, пусть посмотрит, чем я тут занимаюсь. Подумав, я решил попытаться переиграть ситуацию в свою пользу. Улисс, ну что еще, нормально ведь, сам сказал. Ты хочешь подгадить альтам? Мне тут подсказали, что ты не будешь против, даже если понадобится поменяться со мной местами. Джокер тебе подсказал, вздохнул Улисс, но он прав. Ты точно осилишь 120-х, выше, не знаю. Мелкого Колиба, наверное, со своей компашкой дернет, мстителя этого, эх, ладно, я виноват перед тобой. Все же это по моей вине сюда приперся этот картель папкиных кошельков. Так ты согласен? Не поверил я той простоте, с которой он согласился. Я двумя руками за, пойду убиваться, что ли? Счастливого, Лаки, еще свидимся. И пусть Джокер меня из ЧС вытащит, обиделся, как девка какая-то, Всего-то пару смешных видео про асов было. Ага, не нашелся я что ответить. Скажу ему, удачи, Улис. Ко мне подошел Арис, всем своим видом требуя объяснений. Я вздохнул и начал рассказывать ему о недавних событиях, о встрече с альтами, о разговоре с Улиссом и о планах Джокера. Арис слушал внимательно, его лицо становилось все более задумчивым. «Значит, теперь ты будешь пытаться достичь 120 уровня за 4 дня?» – спросил он, когда я закончил. «Это амбициозно. Сам знаю», – ответил я, – «но выбора особо нет. Джокер, похоже, что-то задумал, и мне нужно соответствовать». Арис покачал головой. «Ты понимаешь, что это значит? 4 дня почти что без сна, постоянные бои, изнурительные тренировки. И все это при том, что ты еще не освоил все свои навыки». «Понимаю», — кивнул я, — «но я справлюсь, должен справиться». «Ладно», — сказал Арис после паузы, — «раз уж так вышло, я помогу тебе, старший». Опять он со своим старшим, но от помощи не откажусь. «Кстати, Калибу ведь тоже нужно прокачаться, насколько я понял». Луцко 7, Калиб, Калебнов, Лаки, Имбалала, Имба. Я прыснул со смеха. Луцко 7, качаться идем, Калебнов. Начальство заставляет, ничего не поделаешь. Луцко 7, куда, Калебнов? Дай минутку, нужно подумать. Нам ведь не просто нарубить уровней побольше, нужно еще и про навыки не забыть. Сложно. Луцко 7, сам не пойду, боюсь в какую-то темную пещеру угодить еще на неделю. Калебнов, это ты можешь. Ладно, жди, чинись там, на арену еще пару раз сходи. К вечеру накидаю расклад, в идеале вообще все дела закончить свои и завтра с утра начать. Сможешь? Луцко 7, да. Дальше началось скучное обсуждение, перебор локаций для кача, форматов и прочего. Я решил последовать совету Калиба и провести остаток дня на арене, оттачивая навыки и готовясь к предстоящему марафону прокачки. Арис остался со мной, составив компанию. К вечеру я был вымотан, но доволен прогрессом. Напрягся как следует. В итоге ураган хаоса достиг максимального уровня, и я был готов к синтезу третьего тира, но решил отложить это до завтра, чтобы подойти к процессу с ясной головой. Перед выходом из игры я проверил сообщение. Калиб прислал подробный план на следующие дни. Он нашел несколько локаций с высоким уровнем монстров и хорошим опытом, а также договорился с несколькими игроками из клана о помощи. «Будет тяжело», — писал он, — «но если все пойдет по плану, мы сможем достичь нужного уровня за 3 дня. Четвертый день оставим на подготовку к турниру». Я оценил его оптимизм, но понимал, что реальность может оказаться куда суровее. Тем не менее я был готов ко всему. Выйдя из капсулы, я почувствовал, как болят мышцы. Даже виртуальные тренировки давали о себе знать в реальном мире. Я потянулся, разминая затекшее тело, и отправился на кухню. Жена встретила меня с улыбкой. «Ну как, великий воин, наигрался?» «Пока только разминаюсь», — ответил я, целуя ее в щеку. «Настоящие приключения начнутся завтра. Я видела то видео, которое ты прислал», — сказала она, накладывая ужин. «Ты даже круче, чем я представляла себе. Так махать, фитьха». Неловко повторила она мои движения, орудуя вилкой, а на пол шлепнулась куриная ножка, случайно задетая женой. «Ой, ситуацию спас Рекс. Умный песель пригрелся на кухне, фактически уже живя тут. Куда ж ты столько жрешь и каким ты монстром вырастешь, собакин?» Мы поужинали, обсуждая планы на ближайшее будущее. Я рассказал ей о предстоящем марафоне прокачки, не вдаваясь в подробности игровой механики. «Ты уверен, что это безопасно?» — спросила она с беспокойством. 4 дня почти без перерыва в капсуле. «Не волнуйся», — успокоил я ее. «Капсулы оснащены всеми необходимыми системами безопасности. К тому же, я буду делать перерывы на еду и отдых». Она кивнула, но я видел, что она все еще беспокоится. Я взял ее за руку. «Я буду осторожен, обещаю. И если почувствую, что это слишком, я остановлюсь». После ужина я провел несколько часов, готовясь к предстоящим дням. Проверил настройки капсулы, подготовил еду и напитки, которые можно будет быстро съесть в перерывах. Затем отправился спать, понимая, что следующие несколько ночей будут короткими. Утро началось рано. Я встал до рассвета, быстро позавтракал и забрался в капсулу. Войдя в игру, я сразу же приступил к синтезу урагана хаоса, совмещая его с зеркалом исцеления. Гармония Боаур. 1. Активный навык, предназначенный для тактического отступления и восстановления. Пользователь телепортируется на значительное расстояние от врагов, Причем сила исцеления увеличивается пропорционально расстоянию. Эффекты. Телепорт. Перемещает пользователя на расстоянии до 20 метров в выбранном направлении. Исцеление. Восстанавливает 5 от максимального ОС за каждый метр дистанции от ближайшего врага на момент активации. Максимум 20 восстановления. Стоимость применения. 4000 ОС. Время перезарядки. 40 секунд. Вот во что превратился мой гордый навык. Впрочем, это далеко не первый и не последний навык для перемещения. Лишним точно не окажется. Да и потом я все равно смогу заменить любой навык на нужный, более грамотно подбирая себе билд. Либо найду супер-мега-лютый уник какой-то и все под него подстрою. Эх, мечты. Не теряя времени, я отправился к месту встречи с Калибом и остальными. Мы собрались у портала в Натаре. Песчаный город почему-то кольнул меня ностальгической иголкой, отчего я удивился. Не так уж и много времени прошло ведь, но вот события их было достаточно. «Все готовы?» – спросил Калиб, оглядывая нашу небольшую группу. Кроме меня и его, здесь были еще трое игроков из клана, танк, целитель и маг дальнего боя. Жора, Хилми и Роза соответственно. Дежурный маг активировал портал, приняв плату. Яркая вспышка, и мы оказались в мрачном городишке, чьего названия я не знал, а карту открывать не хотелось. Буквально минутный пеший ход, еще пару верхом и вот мы уже в дикой местности. Высокие деревья с черной корой тянулись к небу, закрывая солнечный свет. Воздух был влажным и тяжелым. «Добро пожаловать в лес теней», — сказал Имба. «Монстры здесь от 100 до 120 уровня, групповые и жесткие. Держитесь вместе». Мы двинулись вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Первые монстры не заставили себя долго ждать, из-за деревьев выскочила стая волкоподобных существ с горящими красными глазами.